Глава шестая. Орфей и Евридика. Второй раз он увидел огненную пацанку из рябинового клина, ту самую заклинательницу змей на дне рождения Зины Петренко. Увидев, чуть не выронил футляр с инструментом. Сердце забилось в горле, в животе, даже в пятках. Он так испугался, что она опять исчезнет. Там же, в прихожей, потянув Зинку за рукав блескучей зеленой кофты, яростным шепотом заставил все выложить, как зовут, где живет, где учится. Оказывается, обе девочки пели в группе сопрано в хоре при Желдар-клубе. Знал он, конечно, и школу, двухэтажное здание бурого кирпича с мезонином, и улицу знал, где пацанка живет, улица Киселева. На ней бывшая дача Синькова стоит. Она столько раз выбегала к нему из пламенеющего рябинового заката и во сне, и в измученном воображении, что даже не верилось. Неужели она живет на обычной улице и учится в обычной школе? И звали пацанку совсем неподходящим ей благонравным именем Надежда. Она и выглядела иначе, не по-лесному, не по-разбойному, волосы заплетены в толстую косу, да так изобретательно мелкие косички начинались от висков, отчего ее горячие золотисто-карие глаза, похожие на спинки пчел, слегка натягивались кверху и струями вплетались в две другие косы, потолще, а те уже вливались в пятую. Главную пушистую косу, которая кренделем улеглась на затылке, сверкая рябиновым огнем под брызгами трофейной петренковской люстры. Вокруг белого выпуклого лба рыжие спиральки волос велись воздушной короной, а по бокам легкими кружевными бабочками сидели пестрые сине-зеленые заколки, явно рукодельные, будто и впрямь. Живые бабочки присели на подсолнух. Сташек был ошеломлен, подавлен и даже обижен ее ростом. «Куда она рванула?» — думал он в отчаянии. «Это же надо! 12 лет, а росту чуть не 1,70 м. Вот дылда!» Гости как раз рассаживались, и из прихожей видно было, какая она высокая, даже когда сидит. По левую руку к ней подозрительно прижимался Кефарь, Леха Кефарев, длинный и красивый гад из его школы. Хотя за столом и вправду было тесновато, ребята сидели не особенно, шевеля локтями. Тетя Клара, она вечно изрекала какие-то мозолистые поговорки или строки из своих протухших романсов, ходила вдоль стола, раздавая всем салфетки и повторяя, как попугай, в тесноте да не в обиде. Из-за того, что Сташек немного опоздал и замешкался, выбирая надежное место, куда положить футляр с рожком, чтобы никто случайно не смахнул, уложил на полку буфета. Ему достался низкий табурет на другом конце стола. Что было делать и как избежать позора? Есть стоя? Идти искать по дому нормальный стул или так и сидеть, как карлик, высунув макушку над столом, он никак не мог решить. Так и остался стоять с тарелкой в руке, якобы задумавшись, что из салатов выбрать. И когда Зина, именинница, попросила его передать Надежде кусок запеканки, он осторожно принял тарелку, благодарный Зине за эту мимолетную связь, протянул через стол Надежде. В тот момент она что-то говорила Лехе. Мочка уха, алая на просвет, рдела бусинкой гранатовой серьги, как рябиновой ягодой. И хрипло окликнул. «Эй, Дылда, вот, бери». Она удивленно обернулась, вдруг узнала его, вспыхнула. Это было мгновение, которое потом они обсуждали не раз. «А ты сразу узнала?» Да меня как паром окатило, ты что? Нет, а я чуть не умер. Ты запылала, как тогда в роще. Ты ж не видишь себя, рыжие-то горят. И меня точно бревном зашибло. В голове, в груди у него мигом раздулось солнце. Он разом вырос и сверху глядел на пигмея Леху, на весь туманный, заставленный салатницами, тарелками, противнями с пирогами стол, на обочине которого пламенела красным золотом ее увитая косами голова. Больше всего на свете ему захотелось сыграть для нее, только для нее и сейчас же немедленно. Он уже играл не только в составе оркестра, но и солировал в некоторых вещах, которые когда-то они с Верой Самойловной переписали за чайным столиком у Солы в Ленинке и потом переложили для английского рожка. Когда Вера Самойловна показывала ему палочкой, он делал вдох, облизывал губы и вступал издалека, восхитительно и вкрадчиво, останавливая в зале воздух, вышивая в нем безыскусный, трепетный узор мелодии. Не таким уж разнообразным был его репертуар, но коронным номером, коньком, была мелодия из оперы Глюка «Орфей и Евридика». Старуха Баобаб давно заставила его прочитать замшелые мифы и легенды Древней Греции, и, обсуждая очередную диковатую историю из этой книги, приплетала еще кучу убойных фактов, неизвестно откуда ею добытых. Голова ее была просто напичкана разными сведениями, а Древняя Греция подразумевалась чуть ли не родиной всех человеков. Между прочим, Вера Самойловна не раз и повторяла, что эта самая Древняя Греция – родина мировой культуры. Возьмем хотя бы историю о певце Орфее и его возлюбленной Евридике. Понятно же, что это хрень. Да еще когда сочиненная, тысячи лет назад. Но старуха говорила об Орфее так, будто чувак существовал на самом деле. Его семиструнную арфу описывала в таких подробностях, точно сделал ее краснодеревец Илья Ефимыч на прошлой неделе. Он приделал еще две струны, по одной с каждого боку, вот тут и тут, гениально просто. И арфа стала девятиструнной по числу муз. Последователей Орфея она называла орфиками и уверяла, что даже Пифагор, тот, который штаны на все стороны равны, в своей геометрии якобы опирался на основы орфической религии. А эта история с умершей Евридикой и экспедицией Орфея в Аид, ой, слушайте, думал Сташек. С тех пор столько любимых и великих людей на свете перемерло от самых разных ужасов. Кого сейчас колеблет эта древняя девушка? Короче, сказочка про белого бычка, бодяга стопроцентная, но почему-то, едва он брал в руки инструмент и подносил к губам и выдувал первую протяжную ноту, все внутри полнилось вибрацией и волнением, и абсолютной верой в то, что Орфей играл перед ужасным владыкой Аида и именно эту мелодию, играл, мечтая вывести Евридику живой из погребальной тьмы. «Почему же он обернулся?» — спросил однажды раздосадованный Сташек, прерывая игру и опустив рожок. «Знал ведь, что нельзя. Он что, придурок? Да терпеть не мог». «Не мог», — просто сказала Баобаб, ничуть не раздражаясь внезапно прерванным исполнением, и руками развела. Та же сила любви, что погнала Орфея в ледяную пасть Аида, заставила его обернуться. ибо сильна, как смерть, любовь, это, милый мой, уже из другой книги. Ты помнишь, все это с тобой произойдет. Сейчас надо было скорее сыграть мелодию для пацанки, пока Кефарь не успел со своим идиотским ростом, своими примитивными шуточками втереться, вползти к ней в душу и расположиться там, как у себя дома. Сташек вскочил, пробираясь к буфету, где на полке между миской студня и тарелкой с пирожками лежал футляр с его английским рожком, и в стакане с водой стояли наготове две трости. Не говоря ни слова, не обращая внимания на шум, смех и разговоры за спиной, быстро собрал, свинтил инструмент, надел трость на «С», проверил клапаны, повернулся, вдохнул. И первый же звук властно и печально прорезал воздух, завис над головами, над столом. Он так волновался, что играл превосходно, как никогда. Вера Самойловна в таких случаях говорила: «Ну что ж, в пределах допустимого». Она была бы довольна. Никогда прежде, ни на экзаменах, ни на концертах, ему не приходилось так собираться, так странно чувствовать себя. Точно рвешься вон из собственной шкуры, в те же минуты ныряя в себя на такую чертову глубину, что спирает дыхание. Он только чувствовал, что никогда, никогда еще не играл так здорово. Это был первый стремительный бросок в его жизни, первый прорыв, когда на кон поставлено все. Откуда он знал? С чего вдруг решил, что девочке будет небезразлично его игра на странной дудке, эти смешные потуги лицом, вздергивание бровей, вообще вся эта уморительная, на посторонний взгляд, пантомима? Ведь она могла оказаться любительницей спорта, и оказалась, к примеру, занималась плаванием, сильно опережая ровесниц. Просто в тот день впервые победно проявила себя главнейшая черта его характера – в решающий момент назначить себе цель и использовать самый короткий и самый ошеломительный путь для ее достижения. Угадал его Володя Пуи. Давным-давно угадал в щуплом мальке бойца. Сила мужчины в том, чтобы в решающий момент напрячь все жилы души и тела. Сейчас, в эти мгновения, надо было напрячь все жилы души и своей музыкой, голосом рожка, выдохом, сердцем, языком, губами смести все, что мешало на пути к этой девочке. Если бы кому-то пришло в голову поинтересоваться, чего он, собственно, добивается, Сташек вряд ли бы ответил, хотя с первой минуты понял, что угадал по выражению ее сосредоточенного лица, по глазам, которые она не сводила с его рук, с его губ, а те говорили и говорили с ней голосом английского, ангельского рожка. И пока звучал этот голос, так болезненно сливаясь с тем, что плыло и рдело перед его глазами, он чувствовал эту девочку как себя, свои подушечки пальцев, свой язык, небо, горло и то неназываемое, что торжествующе дрожало внутри, окликая каждую частицу ее легкой плоти и требуя от нее немедленной готовности проникнуть, воплотиться, смешаться, сдышаться с ним, стать им. Когда он закончил, все зааплодировали. Кто снисходительно, кто ободряюще. А тетя Клара закричала: «Браво, браво, Аристарх! Какой чудесный подарок Зине!» И трескуче захлопала, и все опять следом за ней великодушно захлопали. Рыжая, не хлопая и не двигаясь, обе тихие ладони на столе, продолжала глядеть на него, как тогда, в рябиновом клину. Сташек ощутил изнеможение и счастье. Крупный колокол бил в висках, в груди, в глубине живота. Он отвернулся и, отойдя к буфету, медленно и тщательно принялся развинчивать и складывать инструмент-футляр. Снял с эса трость, выдул из нее влагу, аккуратно уложил в специальную коробочку из-под маминых духов. Вдруг по облаку запаха ощутил присутствие за спиной огненной пацанки. Она подошла и молча стояла позади него. Одуряющий аромат ее кожи перебивался какой-то мелкой досадой. Идиотские цветочные духи, небось, у сестры выпросила, и напрасно. Он обернулся, подумал: «Во дела, она выше на целых полголовы». И так близко, голубые жилки на висках и на скуле, волосы промыты, как стекло, а родинка над губой, будто медом капнули, так и тянет слезнуть. И пчелиные золотистые глаза, и брови темно-золотистые, натянутые к вискам. «Аристарх», — сказала она, явно впервые произнося это проклятое имя, но так легко, так аристократично его выговаривая: «Ты играл больно так, прямо в сердце». Подняла руку, собираясь то ли положить ему на плечо, то ли прижать к собственной груди, и опустила, явно заробев. Он педантично сложил инструмент в футляр. Сейчас уже можно было не волноваться, не торопиться и навсегда не бояться никаких кифарей. Все внутри у него сходилось и расходилось, как бешеная пьяная гармонь, потому что эта рыжая девочка вся уже была у него внутри. И ему хотелось бежать с ней внутри, вдыхая ее запах, куда-нибудь, где нет никого, даже ее самой, и там обхватить ее всю разом 10 руками и прижать к себе, груди, к животу, и трогать ее всюду-всюду, и гладить, и без конца играть ей мелодию, слегка покачивая и медленно вынося ее на своей груди из гиблой пещеры забвения. Так вот, что имела в виду Вера Самойловна, когда произнесла: «Ибо сильна, как смерть, любовь». Вот почему Орфей обернулся. Он обернулся к ней и быстро проговорил: «Я женюсь на тебе, потом, когда... сразу». И она поспешно и серьезно ответила: «Хорошо».